Двусветные залы блистали позолотой, дробясь в хрустальных подвесках из люстр, струился мягкий согревающий свет. Он теплым потоком низвергался на пышные округленные дамские плечи, сверкающие молочной белизной, играл цветами радуги в самоцветах, украшавших придворных прелестниц, зажигал своим сверканием по золоту пышных мундиров и струился на регалиях и орденах. То и дело к подъезду подкатывали кареты с фамильными гербами, и ливрейные лакеи бросались открывать дверцы. Все новые и новые потоки генералов, сановников, неуклюжих провинциальных дворян с их многочисленными семьями вливались в обширные покои собрания. На хорах за широкими белыми колоннами оркестр торжественно заиграл марш «Славься сим, Екатерина». Одетая в малиновый шелковый раброн, императрица вошла в зал. Прокофий Акинфеевич не сводил восхищенных глаз с царицей. Она гордо взирала на склоненные головы своих подданных, два пажа в бархатных алых кафтанчиках и завитых паричках, похожие на пастушков из пасторали, бережно несли тяжелый шлейф, платье государыни, позади двигалась свита. Среди них Демидов заметил знакомую графиню. Его сердце вспыхнуло. Веселый бес заиграл в его крови, он покорно склонил голову под взглядом шествующей государыни, и мысли были об одном. После торжественного приема все разбрелись по залам. Молодые пятиметры, а за ними приезжие из дальних губерний дворянские байбаки потянулись за Демидовым. Собрав их в круглом зальце, он вынул записку графини Румянцевой и, гримасничая, громко прочитал ее молодежи. Раздался дружный хохот. Екатерина Алексеевна изумленно взглянула на камергера. — Узнайте, кто умеет так счастливо веселиться. Учтивый царедворец, растерянно поглядывая на статую даму, сообщил о демидовской проделке. Царица нахмурилась и строго приказала камергеру: «Скажите, чтобы он немедленно удалился из собрания». Прокофий Акинфеевич молча вышел из дворца и уехал домой. На другой день московский оберполицмейстер уплатил Демидову 5000 рублей и отобрал у него расписку графини. Неслыханная дерзость не могла пройти безнаказанно. На этот раз государыня Екатерина Алексеевна повелела Прокофию Акинфеевичу оставить Москву. Братец Никитушка не замедлил прислать эстафету со скороходом. «Чаю, милый и дорогой мой, не скоро теперь встретимся. Весьма огорчен великой опалой». Дальше Прокофий Акинфеевич не мог читать. Он, как безумец, носился по горницам. Его черные, беспокойные глаза были дики, пронзительны. Без счета отпускал он пощечины и пинки подвернувшимся дворовым, а мысль о том, что братец Никитушка злорадствует, наполняла его желчью. «Что же делать?» — горячечно думал он. «Как сбыть беду?» Взлохмаченный, в неряшливом кафтане, он подбежал к зеркалу и от изумления широко раскрыл глаза. Чужое, незнакомое лицо с глазами безумца глядело на него. Он высунул язык своему отражению и спросил зло: «Что, переиграл, старый дурак?» Вихляясь и пришлепывая стоптанными мягкими туфлями, он с припляской пошел по комнатам, повторяя обидное для себя слово: «Дурак, дурак». Верный слуга Хламон, украдкой наблюдавший за своим господином в приоткрытую дверь, ужаснулся и торопливо стал креститься. Господи Иисусе, никак окончательно свихнулся. Счастливая мысль пришла к Демидову ночью. Он проснулся среди мертвой тишины, все спали, где-то потрескивало сухое дерево, рассыхался старый шкаф, а может, это сверлил древнюю рухлядь неугомонный, все всесокрушающий червь. Впервые представилось Демидову, как много годов им уже прожито и как мало осталось до могилы. Он ужаснулся, стало невыносимо жаль покидать Москву. Надо пойти и пасть к ногам государыни и повиниться во всех своих озорствах. С первыми петухами Демидов был уже на ногах, и Охламон тщательно обрядил его во французский шелковый кафтан. Дворовый парикмахер водрузил на его маленькую лысеющую голову пышный парик, осыпанный серебристой пудрой, на ногах сияли бриллиантовыми пряжками отменные башмаки. Разряженный и сразу посерьезневший Прокофий Акинфеевич подошел к зеркалу. На этот раз перед ним стоял вельможа в пышных, блистающих одеждах, но из волнистых, густых локонов парика на него глядело жалкое, остроносое лицо. И, бог мой, как пусты и холодны были глаза, устремленные на Демидова. Он сел в карету, запряженную шестеркой, и отправился во дворец. Императрица долго протомила его в приемной, но все же сжалилась и допустила к себе. Прокофий упал на колени. — Царица, матушка! — взмолился Демидов. — Прости меня, беспутного, а я тебе такое дело сделаю, что всем царством, государством в удивление будет. Государыня смягчилась. Сидела она в большой комнате под окном, мягкий свет падал на ее полное румяное лицо, одетое в простое платье, она в это утро походила на обыкновенную помещицу. Положив маленькую руку на плечо склоненного Прокофия, царица тихо промолвила: — Встань, Демидов, и расскажи, какое ты задумал дело. — Надумал я, матушка-государыня, соорудить воспитательный дом, где бы тысячи покинутых и осиротевших детей нашли тепло и ласку. Дорого же это обойдется и тебе, Демидов. — Не под силу будет, — ласково возразила Екатерина Алексеевна. — Матушка-государыня, — со слезой в голосе сказал Прокофий, — во что бы ни обошлось, а разреши мне доброе дело и прости меня. Ну, коли так, делать нечего. Прощаю тебя, Демидов. Прокофий Акинфеевич в тот же год приступил к выполнению задуманного. На берегу реки Москвы, там, где от древних китайгородских стен сбегает пологий спуск к тихим водам, он заложил невиданное по размерам здание. С того времени, когда Прокофий Акинфеевич похоронил супругу Матрёну Антиповну, он долгие годы ощущал в доме пустоту. Не перед кем было привередничать. Он часто просыпался среди ночи и, как призрак, бродил по комнате. Дочка Настенька одиноко росла среди нянюшек, была своенравна и упряма. В последнем она не уступала отцу. В томительные ночные часы особенно чувствовалось горькое одиночество. Втайне надумал Демидов обрести себе подругу жизни. Но где найти молодую, достойную, а главное, покорную супругу, раскидывал он мыслями. В праздничные дни он приказывал закладывать экипаж и отправлялся на прогулку по Москве. Неторопливой рысцой кони везли его по Петровке, по Кузнецкому мосту. В модных французских магазинах толкались дородные московские барыни с румяными дочками, девицами на выданье. Нередко пыхтя, как самовар, мимо проплывала мясистая купчиха. Иногда Демидов заезжал к ранней обедне в крохотные древние церковки, мирно и уютно притаившиеся в зелени в тихих тупичках. Желтенькие огоньки восковых свечей еле трепетали в дневном свете, в полумраке храма молчаливые богомольцы сливались с тьмой. Все здесь было просто, сурово. Стареющий Прокофий Акинфеевич умилялся благостной тишине и уходил из церкви, обретя на время душевный покой. Однажды в церковке Николы на курьих ножках он заметил высокую стройную девушку. Неторопливо отмолившись, она легкой поступью, словно лебедушка, выплыла на паперть.